После первой серьезной стычки все с облегчением вернулись к спокойному чтению. Взрыв, без сомнения, был не за горами. Поначалу ему казалось, что Хосе просто катает его по улицам. Они ездили по шоссе номер 90 туда-сюда, не имея ни определенного маршрута, ни шанса поймать Марли. Но, по крайней мере, он вырвался из конторы и что-то делал, пытался ее найти, надеялся, что, быть может, хоть случайно они на нее наткнутся. Однако на самом деле он прекрасно понимал, что она ушла. В конце концов, Фич вернулся в свой офис и уселся в одиночестве перед телефоном, моля Бога, чтобы она позвонила и подтвердила, что сделка есть сделка. В течение всего дня Конрад приходил, уходил, приносил новости, которых ждал Фич. Машина Марли найдена возле кооперативного дома, где она жила. Машина стоит там уже 8 часов. В дом никто не входил и никто из него не выходил. Никаких следов пребывания Марли. Она исчезла. Странно, чем дольше не выходило жюри, тем больше Фич тешил себя надеждой. Если она собиралась взять деньги и надуть Фича, устроив обвинительный приговор, тогда где же он? Может быть, все оказалось не так просто, и Николас не может собрать нужное число голосов. Пока Фич не проиграл ни одного процесса. Но напомнил он себе каждый раз. Он вот так же исходил кровавым потом, пока вердикт не бывал оглашен. Ровно в 5 судья Харкин снова собрал суд и послал за жюри. Адвокаты суетливо рассаживались по местам, в зал возвратилось большинство зрителей. Присяжные вошли и заняли свои места в ложе. Они выглядели усталыми, что неудивительно, они и впрямь устали. «Несколько коротких вопросов», — сказал его честь. «Избрали ли вы нового председателя?» Они кивнули, а Николас поднял руку и сказал: «Я имею честь быть новым председателем». Он произнес это спокойно, без малейшего намека на то, что горд этой честью. «Хорошо. Хочу вам сообщить, что час назад говорил с Германом Граймзом. Он чувствует себя прекрасно, кажется, это не был сердечный приступ. Мистер Граймз ожидает, что завтра его выпишут, и шлет вам самые лучшие пожелания». Большинство присяжных ответили на сообщение радостными улыбками. «Итак, вы знакомились с делом в течение 5 часов. Я хотел бы знать, достигли ли вы прогресса». Николас неловко встал и, засунув руки в карманы, произнес: «Полагаю, да, Ваша честь». «Хорошо. Не касаясь того, о чем шла речь во время обсуждения, можете ли вы сказать, что жюри сумеет принять то или иное решение?» Николас оглядел своих коллег и ответил: «Да, Ваша честь. Да, я уверен, что мы вынесем вердикт». «Когда это может произойти?» «Прошу учесть, я вас никак не тороплю. Вы можете совещаться столько, сколько сочтете нужным. Просто я должен сообщить суду заранее, если нам придется здесь ночевать. Мы все хотим домой, Ваша честь. И мы твердо намерены закончить обсуждение и вынести вердикт сегодня вечером». «Прекрасно, благодарю вас. Ужин скоро будет подан. Если я вам понадоблюсь, я у себя в кабинете». Глава 41. Мистер О'Рейли прибыл, чтобы лично сервировать для них стол в последний раз и попрощаться с присяжными, которых считал теперь своими друзьями. Вместе с 3 своими помощниками он обслуживал их, как королевских особ. Ужин закончился в 7:30, и жюри настроилось поскорее разойтись по домам. Они согласились прежде всего проголосовать по вопросу об ответственности табачных компаний. Николас сформулировал вопрос в строгих юридических терминах. «Считаете ли вы необходимым признать, что компания Пинокс несет ответственность за смерть Джекоба Вуда?» Рики Колман, Милли Дапри, Лорен Дьюк и Энджел Виз безоговорочно ответили «да». Лонни Шейвер, Филипп Сейвел и миссис Глэдис Кард без колебаний сказали «нет». Остальные пока не приняли окончательного решения. Пуделиха колебалась, но склонялась к отрицательному ответу. Джерри проявил неожиданную нерешительность, но, скорее всего, тоже был настроен сказать «нет». Шайн Ройс, новый член жюри, за весь день не произнес и 3 слов, он просто держал нос по ветру и готовился вскочить в машину победителя, как только этот победитель определится. Энри Ву заявил, что еще не решил, но на самом деле ждал, что скажет Николас, а тот ждал, пока выскажутся все остальные. Его огорчало то, что жюри разделилось. «Думаю, пора и вам высказаться», — обратился к Николасу Лонни, которому не терпелось вступить в поединок. «Да, скажите нам свое мнение», — подхватила Рики, тоже готовая к борьбе. Все взоры устремились на председателя. «Хорошо. — сказал тот, и в комнате воцарилась полная тишина. Долгие годы Николас и Марли вынашивали свой план ради этой минуты. Сейчас он тщательно подбирал слова, хотя мысленно произносил свою речь тысячи раз. «Я уверен, что сигареты вредны и способны убить человека. Они ежегодно уносят жизни сотен тысяч людей. Производители начиняют их никотином сверх всякой меры, отлично зная, что никотин вызывает привыкание организма. Если бы табачные компании пожелали, они могли бы сделать свою продукцию намного безопасней, но тогда снизились бы их прибыли. Я думаю, что сигареты убили Джекоба Вуда, и думаю, никто с этим не станет спорить. Я не сомневаюсь, что табачные компании лгут, мошенничают, придумывают отговорки и делают все возможное, чтобы приучить к курению детей. Это банда бессовестных сукиных детей, и мы должны их проучить». «Согласен», — немедленно вставил Хенри Ву. Рикки и Милли чуть не захлопали в ладоши. «Вы хотите заставить их возместить моральный ущерб?» — недоверчиво спросил Джерри. «Обвинительный приговор Джерри не возымеет никакого эффекта, если не будет суровым. Если мы присудим им лишь возмещение материального ущерба, это будет означать, что у нас не хватило мужества наказать табакопроизводителей за их корпоративное преступление». «Мы должны заставить их попотеть», — подхватил Шайн Ройс. Ему хотелось казаться умным. Теперь он знал победителя гонок. Лонни, не веря своим глазам, посмотрел на Шайна и Ву и быстро сосчитал в уме: 7 за обвинительный приговор, 3 за оправдательный. Джерри и Пуделиха оседлали забор, но не знали пока, в какую сторону спрыгнуть. И тут миссис Глэдис Карт нарушила соотношение, заявив: «Мне претит голосовать за табачную компанию, но в то же время я не понимаю, почему мы должны присудить столько денег Селесте Вуд». «А сколько вы намерены ей присудить?» — спросил Николас. Она заволновалась и смутилась. «Не знаю. Я бы проголосовала за некоторую сумму, но...» «Нет, не знаю». «А какую сумму вы считаете правильной?» — обратилась к председателю Рикки. Все замерли. Никто не шелохнулся и не произнес ни звука в наступившей паузе. «Миллиард», — совершенно невозмутимо произнес Николас. Было впечатление, что посреди стола разорвалась бомба. У всех отвисли челюсти и остекленели глаза. Прежде чем кто-нибудь пришел в себя, Николас пояснил: «Если мы серьезно хотим сделать предупреждение табачным компаниям, мы должны их привести в шоковое состояние. Наш приговор станет вехой. Отныне и впредь он будет считаться тем рубежом, на котором американская общественность, действуя через свою судебную систему, решительно встала против табачной индустрии, бескомпромиссно заявив: „Хватит, это значит хватит“». «Вы, наверное, сошли с ума», — с трудом выговорил Лонни, и в этот момент ему показалось, что он сам повредился в рассудке. «Значит, вы хотите стать знаменитым», — саркастически заметил Джерри. «Не я. Знаменитым должен стать вердикт. Уже через неделю никто и не вспомнит наших имен, но вердикт будут помнить все. Если мы решили сделать то, что задумали, давайте сделаем это как следует». «Мне это нравится», — подхватил Шайн Ройс. Мысль о том, что можно распоряжаться такими деньгами, вскружила ему голову. Шайн был единственным из присутствующих, готовым провести в мотеле еще одну ночь, чтобы лишний раз хорошо поесть и получить лишние $15. «Скажите нам, а что будет потом?» — спросила все еще не пришедшая в себя от потрясения Милли. «Будет подана апелляция, и через какое-то время, года через 2, банда старых козлов в черных мантиях урежет сумму, а не снизит ее до некоторой разумной планки. Скажут, что наше взорвавшееся жюри вынесло запредельный приговор, и докажут это. Система почти всегда срабатывает». «Так зачем же нам затевать все это?» — спросила Лорин. «Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Мы развяжем кампанию за признание табачных предприятий виновными в гибели сотен многих людей. Вспомните, до сих пор они не проиграли ни одного процесса и считают себя непобедимыми. Мы докажем обратное и сделаем это так, что другие истцы перестанут бояться судиться с табачными компаниями». «Стало быть, вы хотите обанкротить табакопроизводителей?» — спросил Лонни. «Их судьба меня не волнует. Пинокс стоит 1,2 миллиарда, и почти весь свой доход он получил за счет людей, которые потребляют его продукцию, но мечтают от нее освободиться. Да, я считаю, что без Пинокса мир стал бы чище. Кому придет в голову оплакивать кончину этого монстра? Может быть, людям, которые в нем работают, напомнил Лонни. Разумное замечание, но все же я больше сочувствую тем тысячам курильщиков, которых Пинокс поймал в свой капкан. И сколько апелляционный суд присудит Селесте Вуд, поинтересовалась миссис Глэдис Карт. Ей не давала покоя мысль о том, что ее соседка, неважно, что миссис Карт не была с ней знакома лично, может стать богачкой. Конечно, она потеряла мужа, но мистер Карт тоже страдает раком простаты, и это никого не тревожит. «Понятия не имею», — ответил Николас. «И не об этом мы должны думать. Это дело будущего, и решать его будет другое жюри. Существуют официальные инструкции, регламентирующие снижение завышенных по приговорам сумм». «Миллиард долларов», — повторила Лорин тихо, однако так, что все услышали. Это было так же легко произнести, как «миллион долларов». Уставившись в стол, большинство присяжных повторяли про себя «миллиард». Николас в который уж раз похвалил себя за то, что вовремя избавился от Херреры. В такой момент, когда на кону стоял миллиард долларов, Херрера поднял бы страшную бучу и, вероятно, испортил бы все дело. Но сейчас в комнате стояла тишина. Лонни остался единственным сторонником защиты и в настоящее время лихорадочно подсчитывал в уме голоса. Хорошо также, что отсутствовал Герман. Это может быть даже важнее, чем отсутствие Херреры, потому что к нему многие прислушались бы. Он был разумен, расчетлив, не привык действовать под воздействием эмоций и, разумеется, не склонен к тому, чтобы принимать вызывающие решения. Но их обоих здесь не было. Николас увел разговор от окончательно так и нерешенной ими проблемы ответственности как таковой и ловко переключил всеобщее внимание на следствие, на вопрос о сумме возмещения. Однако никто, кроме него, этого не понял. Миллиард поразил воображение присяжных и заставил думать о деньгах, а не о том, действительно ли компания виновна в смерти Вуда. И Николас был твердо намерен не дать им отвлечься от денег. «Это лишь предупреждение», — сказал Николас. «Но важно, чтобы табачные короли испугались». Он быстро подмигнул вошедшему как раз на этой реплике Джерри. «На такую большую сумму я не могу согласиться», — подхватил тот с привычной интонацией торговца автомобилями, и это сработало. «Это, знаете ли, чересчур. Я, конечно, согласен, что надо потребовать возмещения, но, черт возьми, такая сумма — чистое безумие». «Ничего не чересчур», — возразил Николас. «У компании на счету 800 миллионов долларов. Но она же что твой монетный двор. Все табачные компании фактически печатают собственные деньги». Итак, Джерри стал восьмым. Забившись в угол, Лонни грыз ногти. Девятый оказалась Пуделиха. «Нет, это все-таки чересчур. Я на это не пойду», — сказала она. «Может, на меньшее я и соглашусь, но на миллиард нет». «Ну так сколько?» — спросила Рикки. 500 миллионов? 100 миллионов? Они и цифры-то такие не могли выговорить». «Не знаю», — сказала наконец Сильвия. «А вы как думаете?» «Мне нравится идея заставить этих ребят повисеть в петле», — ответила Рикки. «Мы должны напугать их, и не надо робеть». «Значит, миллиард?» — спросила Сильвия. «Да, я могу за это проголосовать». «Я тоже с готовностью», — подхватил Шайн, чувствуя себя состоятельным человеком уже потому, что принимал участие в обсуждении подобных сумм. Наступила долгая пауза, в тишине слышалось лишь, как Лонни грызет ногти. Наконец Николас сказал, кто не готов голосовать за то, чтобы вообще возмещать какой бы то ни было ущерб. Сейвел поднял руку. Лонни проигнорировал вопрос. Ему и не требовалось отвечать на него. 10-2, доложил Николас и записал цифры. Таким образом, жюри решило вопрос об ответственности как таковой. Переходим к вопросу о размере возмещения. Согласны ли 10 человек, проголосовавших «за», с тем, что материальные потери, связанные со смертью Вуда, составляют 2 миллиона долларов? Сейвел отбросил стул, на котором сидел, и вышел из комнаты. Лонни налил себе чашечку кофе и сел у окна спиной ко всем, но прислушивался к каждому слову. 2 миллиона. По сравнению с тем, что обсуждалось только что, это звучало так, словно речь шла о разменной мелочи. Все 10 согласились. Николас вписал решение в бланк протокола, утвержденный судьей Харкином. Согласны ли все 10 присяжных, что моральный ущерб в принципе должен быть возмещен, независимо от конкретной суммы? Он медленно обошел стол, получив от каждого ответ «да». Миссис Глэдис Карт колебалась. Она могла изменить свое мнение, но это уже не важно. Требовалось лишь 9 голосов. «Хорошо. Теперь перейдем к размеру возмещения. Есть идеи?» «У меня есть», — сказал Джерри. «Пусть каждый напишет на бумажке свое предложение, свернет бумажку так, чтобы никто не узнал, какую сумму он предлагает, и потом мы сложим все вместе и поделим на 10. Таким образом получим среднюю цифру». «Она будет обязательной?» — спросил Николас. «Нет, но это позволит нам понять, из чего исходить». Идея тайного голосования оказалась привлекательной, и все быстро написали на клочках бумаги свои цифры. Николас, медленно разворачивая бумажку за бумажкой, называл цифры «милли», а та их записывала. «Миллиард», «миллион», «50 миллионов», «10 миллионов», «миллиард», «миллион», «5 миллионов», «500 миллионов», «миллиард», «2 миллиона». Милли произвела подсчеты. «Общая сумма составляет 3 миллиарда 569 миллионов. Делим на 10, получаем среднюю цифру 356 миллионов 900 тысяч», — сообщила она. Еще несколько секунд она возилась с нулями. Лонни вскочил и подошел к столу. «Вы все сошли с ума», — сказал он достаточно громко, чтобы быть услышанным, и, хлопнув дверью, вышел. «Нет, я не могу», — воскликнула явно потрясенная миссис Глэдис Карт. «Я живу на пенсию, понимаете? Это хорошая пенсия, но осознать такие цифры мне не под силу». «Это реальные цифры», — заметил Николас. «На счету у компании 800 миллионов, а в акциях более миллиарда. Расходы на медицинское обслуживание, непосредственно связанное с лечением курильщиков, составили в прошлом году по стране 6 миллиардов, и эта цифра растет год от года. Прибыль 4 крупнейших табачных компаний за прошлый год равна почти 16 миллиардам. И эта цифра тоже имеет тенденцию к росту. Вы полагаете, что наш приговор чрезмерен? Что же, эти ребята лишь посмеются над каким-нибудь 5-миллионным вердиктом. Они и пальцем не пошевельнут, чтобы что-нибудь изменить. Будут делать все, как прежде. Также подлавливать своей рекламой детей. Также лгать Конгрессу. Все останется по-старому, если мы их не остановим». Рикки, опершись на локти, наклонилась вперед и через стол посмотрела на миссис Карт. «Если вы не можете, тогда выйдите и присоединитесь к тем двоим. Не надо меня поддевать». «Я вас не поддеваю. Такое решение требует мужества, понимаете? Николас прав. Если мы не дадим им пощечину и не поставим на колени, ничего не изменится. Это люди без совести». Миссис Глэдис Карт нервничала и тряслась. Казалось, она вот-вот упадет в обморок. «Прошу прощения, я хотела бы помочь, но просто не могу». «Все в порядке, миссис Карт», — попытался успокоить ее Николас. Бедная дама обезумела и нуждалась в дружеской поддержке. «Все будет в порядке, если удастся сохранить 9 голосов. Нельзя расслабляться. Он не может позволить себе потерять ни одного голоса». Наступила тишина. Все ждали, присоединиться ли к ним миссис Карт или отколется. Она глубоко вздохнула, подняла голову и нашла силы взять себя в руки. «Можно мне задать вопрос?» — спросила Энджел, глядя на Николаса, словно теперь он был единственным источником мудрости. «Разумеется», — ответил тот, пожимая плечами. «Что произойдет с табачными компаниями, если мы вынесем тот суровый вердикт, о котором говорили? С юридической, экономической или политической точек зрения? Со всех?» Он ненадолго задумался и с готовностью ответил. «Для начала в их рядах начнется паника. Пойдут круги. Исполнительная власть этих компаний забеспокоится, что последует дальше. Они залягут на дно и станут ждать, обрушатся ли на них новые иски. Им придется пересмотреть свою рекламную политику. Они не обанкротятся, по крайней мере, в ближайшем будущем, потому что у них слишком много денег. Даже обратятся в Конгресс с требованием принять специальные законы. Но, полагаю, Вашингтон будет становиться все менее и менее благосклонным к ним. Короче, Энджел, эта отрасль индустрии уже никогда не станет снова такой, какой была до сих пор, если мы сделаем то, что должны сделать. Будем надеяться, что когда-нибудь сигареты запретят вовсе», — добавила Рикки. «Или так, или компании ослабеют в финансовом плане настолько, что не смогут поддерживать производство. Заключил Николас. «А что будет с нами?» – спросила Энджел. «Я имею в виду, не грозит ли нам опасность. Вы ведь сказали, что эти люди следили за нами еще до начала процесса». «Нет, мы будем в безопасности», – успокоил ее Николас. «Они ничего не могут нам сделать. Как я уже говорил, через неделю они и имен-то наших не вспомнят. Но приговор будут помнить все». Филипп Сейвелл вернулся и сел на место. «Но, Робин Гуды, что решили?» – спросил он. Николас пропустил его издевку мимо ушей. «Итак, если мы хотим сегодня уйти домой, нужно определить сумму возмещения ущерба», – сказал он. «Я думала, мы уже решили», – удивилась Рикки. «У нас есть хотя бы 9 голосов?» – спросил председатель. «Можно ли поинтересоваться, за какую сумму они должны будут проголосовать?» – насмешливо спросил Сейвелл. «350 миллионов с небольшим», – ответила Рикки. «Ах, вот оно что! Старая теория перераспределения собственности». «Странно, ребята. Вы не похожи на кружок марксистов». «Есть идея», — сказал Джерри. «Давайте округлим сумму до 400 миллионов. Это как раз половина их наличности. Глядишь, не разорятся. Придется, правда, подтянуть потуже пояса, добавить никотинчику в сигаретки, поймать в сети еще немного ребятишек. И оп-ля, через пару лет они вернут все свои денежки». «Так здесь происходит аукцион?» – спросил Сейвелл. Никто ему не ответил. «Давайте так и сделаем», – согласилась Рикки. «Посчитаем голоса», – предложил Николас, и 9 рук поднялись вверх. Он персонально опросил каждого из 8, согласен ли тот с вердиктом, требующим возмещения материального ущерба в размере 2 миллиона долларов и морального в размере 400 миллионов, и занес имена в протокол. Все сказали «да». Он заполнил остальные графы и попросил каждого расписаться. После долгого отсутствия вернулся Лонни. Николас обратился к нему. «Мы вынесли вердикт, Лонни. Что вы говорите? Какая неожиданность. И сколько же отвалили?» «402 миллиона», — сказал Сейвелл. «Плюс-минус несколько миллионов». Лонни перевел взгляд с Сейвелла на Николаса. «Шутите?» — произнес он едва слышно. «Ничуть», — подтвердил Николас. «Это правда. И у нас 9 голосов. Хотите присоединиться? Идите вы к черту». «Невероятно, правда?» — сказал Сейвелл. «И представляете себе, мы все станем знаменитыми». «Это неслыханно», — простонал Лонни, прислонясь к стене. «Вовсе нет», — возразил Николас. «Несколько лет назад Тексако присудили штраф в 10 миллиардов». «Значит, это торговая сделка?» — сказал Лонни. «Нет», — вставая, ответил Николас. «Это справедливость». Он подошел к двери, открыл ее и попросил Лудел сообщить судье Харкину, что жюри готово. Пока они ждали, Лонни зажал Николаса в угол и шепотом спросил, «Можно ли сделать так, чтобы было ясно, что я в этом не участвовал?» Он был не столько обескуражен, сколько зол. «Конечно, не волнуйтесь. Судья будет спрашивать каждого в отдельности. Когда очередь дойдет до вас, сделайте так, чтобы весь мир узнал, что вы к этому не причастны. Благодарю». Глава 42. Лудел взяла у Николаса записку, как делала это уже много раз, и передала ее Уиллису. Тот прошел по коридору, завернул за угол и скрылся из виду. Из рук в руки он отдал записку судье Харкину, который в этот момент разговаривал по телефону и с нетерпением ждал вердикта. Сколько раз в своей жизни он выслушивал решения присяжных, но на сей раз у него было предчувствие чего-то необычного. Он всегда верил, что придет день, когда ему доведется председательствовать на каком-нибудь грандиозном гражданском процессе. Но и на нынешний жаловаться не приходилось. В записке было сказано: «Господин судья, можете ли вы организовать, чтобы меня вывезли из здания суда под охраной, когда жюри будет распущено? Я боюсь. Объясню позже. Николас Истер». Его честь отдал распоряжение охраннику, стоявшему снаружи у двери его кабинета, после чего целеустремленно направился в зал, где, казалось, даже воздух сгустился от тревожного ожидания. Адвокаты, большинство которых все это время толпились в служебных комнатах в ожидании, когда их позовут, нервно и суетливо бросились по местам и стали дико озираться по сторонам. Зрители тихонько просачивались в зал. Было уже почти 8 часов. «Мне сообщили, что жюри вынесло вердикт», — громко сказал в микрофон Харкин. Он видел, как адвокаты трясутся от страха. «Пожалуйста, приведите присяжных». Они входили в зал с торжественными лицами, как это обычно бывает, с присяжными, готовыми объявить вердикт. Независимо от того, какую новость они приготовили той или иной стороне, и насколько единодушны были в своем решении, они никогда не поднимают глаз, заставляя каждую сторону трепетать и готовиться к апелляции. Лудел взяла у Николаса протокол, передала его судье Харкину, который заглянул в него, однако сохранил невозмутимый вид. Он ничем не выдал, что держит в руках бомбу. Вердикт несказанно шокировал его. Но согласно принятой процедуре, он уже ничего не мог сделать. Технически все было в порядке. Позднее, конечно, будет предпринята попытка смягчить приговор, но сейчас руки у него связаны. Судья снова сложил листок, передал его Лудел, и та отнесла его обратно Николасу, который стоял в ожидании момента оглашения. «Господин председатель, огласите, пожалуйста, вердикт». Николас развернул свой шедевр, откашлялся, бросил быстрый взгляд в зал, чтобы убедиться, что Фич там, и, увидев его, прочел. «Мы, жюри присяжных, решили дело в пользу юстиции Селесты Вуд и присуждаем ей компенсацию материального ущерба в размере $2 миллиона». Уже это создавало новый прецедент. Вендел Рор и все члены его команды одновременно вздохнули с огромным облегчением. Они только что вошли в историю. Но это было еще не все. А также мы, жюри присяжных, решив дело в пользу юстиции Селесты Вуд, обязываем ответчика выплатить юстиции компенсацию морального ущерба в размере $400 миллионов. От адвоката момент оглашения вердикта требует особого искусства. Нельзя дергаться и вертеться, нельзя озираться по сторонам в поисках сочувствия или восхищения, нельзя кидаться к клиенту, чтобы утешить его или поздравить. Нужно сидеть абсолютно неподвижно, с серьезным видом записывать что-нибудь в блокнот и делать вид, что точно знал, какой именно вердикт будет сегодня вынесен. На сей раз адвокатское искусство было посрамлено. Кейбл упал грудью на стол, словно получил вдруг пулю в живот. Его коллеги с отвисшими челюстями вперили остекленевшие взоры в ложу жюри. Они выглядели так, словно из них выпустили воздух. Они не верили своим ушам. Откуда-то из-за спины Кейбла, где сидели помощники адвокатов защиты, донеслось «О, Господи!». Рор, обняв Селесту Вуд, засверкал всеми своими белоснежными зубами, а вдова начала плакать. Остальные адвокаты обвинения сдержанно поздравляли друг друга, похлопывая по плечам. О, какая волнующая победа! Какая перспектива разделить между собой 40% присужденной суммы! Николас сел и похлопал Лорен Дьюк по колену. Он сделал свое дело. Наконец-то сделал. Судья Харкин вдруг напустил на себя сугубо деловой вид, словно это был вполне заурядный контракт. Заурядный вердикт. «Итак, леди и джентльмены, я должен опросить членов жюри. То есть я буду спрашивать каждого в отдельности, согласен ли он с приговором. Начнем с мисс Лорен Дьюк. Пожалуйста, ответьте громко и отчетливо для протокола, согласны ли вы с этим вердиктом?» «Согласна», — с гордостью ответила та. Некоторые адвокаты сделали пометки в блокнотах, другие просто тупо смотрели в пространство перед собой. «Мистер Истер, голосовали ли вы за этот вердикт?» «Голосовал». «Миссис Дапри?» «Да, сэр, голосовала». «Мистер Сейвел?» «Нет, не голосовал». «Мистер Ройс, голосовали ли вы за?» «Голосовал». «Мисс Уиз?» «Да». «Мистер Ву?» «Да». «Мистер Лонни Шейвер?» Лонни привстал и сказал громко, чтобы было слышно на весь мир. «Нет, сэр, ваша честь, я не голосовал за этот вердикт, и я совершенно с ним не согласен. Благодарю вас. Миссис Рикки Коулмен, вы согласны с вердиктом?» «Миссис Глэдис Карт?» «Нет, сэр». Искорка надежды сверкнула вдруг для Кейбла. «П-5. Пинокса, Фитча и всей табачной индустрии. Три присяжных только что отреклись от вердикта. Еще один, и жюри отправят назад для продолжения дебатов. В практике каждого судьи были случаи, когда уже после оглашения приговора при персональном опросе некоторые присяжные меняли свое мнение. Здесь, на виду у зала, под пристальными взглядами адвоката и их клиентов, приговор воспринимался несколько иначе, чем за несколько минут до этого в спасительном уединении комнаты присяжных. Но хрупкая надежда на чудо была разрушена Джерри и Пуделихой. Они оба признали вердикт. «Итак, голоса разделились 9-3, — сказал его честь. Все остальное кажется в порядке. Вы хотите что-нибудь сказать, мистер Рор?» Рор лишь покачал головой. Он не мог благодарить жюри сейчас, хотя, будь его воля, перепрыгнул бы через барьер и расцеловал бы их всех. Вместо этого он с самодовольным видом сидел на месте, положив руку на плечо Селесты Вуд. «Мистер Кейбл?» «Нет, сэр», — выдавил из себя Кейбл. «Сколько бы он хотел сказать этим идиотам присяжным?» Тот факт, что Фитча не было теперь в зале, очень обеспокоил Николаса. Это означало, что он где-то там, снаружи, ждет, затаившись. Что успел узнать Фитч к настоящему моменту? Может быть, слишком много? Николасу не терпелось покинуть зал и убраться к черту из этого города. Харкин перешел к изъявлениям благодарности, пересыпая их рассуждениями о патриотизме и гражданском долге, не забыв ни одного словесного штампа. Он предупредил присяжных о недопустимости разглашения подробностей обсуждения дела в комнате присяжных, пригрозил судебным преследованием, если они хоть словом обмолвятся о том, что там происходило, и отпустил в последний путь за вещами в ненавистный мотель. Фитч наблюдал за происходящим из просмотрового зала рядом со своим кабинетом. Он был там один, всех консультантов он выгнал еще час назад и отправил обратно в Чикаго. Конечно, можно было схватить Истера. Они подробно обсудили такую возможность со Свенсоном, которому Фитч все рассказал, как только тот приехал. Но что это даст? Сказать он все равно ничего не скажет, а им могут предъявить обвинение в похищении. Мало им без этого неприятностей. Не хватало еще торчать в белоксейской тюрьме. Они решили следить за Николасом в надежде, что он приведет их к девице. Но здесь возникала другая проблема. Что делать с девицей, если они ее найдут? Заявить на Марли в полицию они не могут. Она великолепно придумала украсть грязные деньги. Что сможет Фитч написать для ФБР в своих показаниях под присягой? Что он дал 10 миллионов, чтобы купить вердикт для табачной компании, а у нее хватило ума и выдержки, чтобы его перехитрить? Не желает ли кто-нибудь за это возбудить против нее уголовное дело? Фитча обошли на всех поворотах. Он смотрел на картинку, которую транслировала скрытая камера Оливера Македу. Вот присяжные встали, зашаркали ногами, и ложа опустела. Они последний раз собрались в комнате жюри, чтобы забрать кто книги, кто журналы, кто вязание. Николас не был расположен болтать. Он незаметно выскользнул за дверь, где Чак, с которым они уже подружились, остановил его и сообщил, что шериф ждет на улице. Не сказав ни слова ни Лудел, ни Виллису, ни одному из коллег, с которыми бок о бок провел последние 4 недели, Николас поспешил за Чаком. Они нырнули в дверь черного хода и увидели, что за рулем своего огромного коричневого Форда их действительно ждет сам шериф. «Судья сообщил, что вам нужна помощь», — сказал он, не выходя из машины. «Да, отвезите меня на 49-ю Северную улицу, я покажу, куда именно. И постарайтесь, чтобы никто не сел нам на хвост». «Ладно. А кто может сесть вам на хвост? Плохие люди». Чак захлопнул переднюю пассажирскую дверцу, и машина рванула с места. Николас бросил прощальный взгляд на освещенное окно комнаты жюри, в котором заметил Милли в обнимку с Рики Коулмен. «А у вас разве нет вещей в мотеле?» «Бог с ними, потом заберу». Шериф по радиотелефону приказал двум полицейским машинам следовать за ним и следить, чтобы никто не увязался за его автомобилем. Через 20 минут, когда они миновали район порта, Николас стал показывать дорогу. Направо, налево, еще раз налево. Наконец шериф остановил машину у теннисного корта, расположенного возле большого массива многоквартирных жилых домов. Здесь Николас сказал, что они приехали, и вышел. «Вы уверены, что вам больше не нужна помощь?» — спросил шериф. «Совершенно. У меня здесь живут друзья, спасибо. Звоните, если что». «Конечно». Николас растворился в темноте. Из-за угла он проследил, как отъехали патрульные машины. Еще некоторое время прятался за бильярдной, откуда, оставаясь невидимым, мог просматривать дорогу и вход в дом. Ничего подозрительного он не заметил. Машина, на которой ему предстояло совершить побег, была новенькой. Марли оставила ее здесь 2 дня назад. В окрестностях Билокси, в разных местах, сейчас стояли еще 2 такие машины. За 90 минут он благополучно доехал до Хаттисберга, неотступно наблюдая за дорогой позади себя. Самолет ждал в аэропорту Хаттисберга. Николас захлопнул дверцу, оставив ключи внутри машины, и не спеша направился к выходу на летное поле. Вскоре после полуночи он без задержки прошел таможню и паспортный контроль в Джорджтауне с новенькими канадскими документами. Других пассажиров в этот час не было, аэропорт оставался почти пустым. Марли встретила его у стойки выдачи багажа. Они горячо обнялись и поцеловались. «Ты слышала?» — спросил он. Они вышли из здания аэропорта на улицу, и густой влажный воздух сразу же стал обволакивать их. «Да, CNN без конца крутит эту новость», — ответила она. «Это самое большее, что ты смог?» Она рассмеялась, и они снова поцеловались. Она везла его в Джорджтаун по пустым извилистым улицам, мимо современных банковских зданий, громоздившихся в районе главного причала. «Это наш», — сказала она, указывая на швейцарский королевский кредит. «Очень мило», — ответил он. Потом они сидели на песке у самой кромки моря, и ласковые волны омывали им ноги, а они, дурачась, кидались друг в друга хлопьями пены. На горизонте проплывали, мерцая огоньками, корабли. За их спинами толпились отели и многоквартирные жилые дома. Все побережье в этот миг принадлежало им. О, что за чудный то был миг! 4 года напряженного труда позади. Их план сработал идеально. Как давно они мечтали об этом дне. Как часто падали духом, не веря, что это может осуществиться. Часы летели.